Глава 39. Александр. Он ушел, и дверь не скрипнула, будто боялась тревожить тень. Я держу его имя в ладонях, жжет, как уголь, но греет весь день. Отрывок из вдовьей песни. Крепость Бастария. 946 год правления Астраэля Фуркага. За приоткрытой дверью кабинета слышался тихий звон стекла о стекло. Мастин работал с колбами и пробирками. Несмотря на боль и усталость, он собирался довести дело до конца. Я остановился у порога, не решаясь войти. Через щель наблюдал, как Мастин медленно, с большими паузами, наводит порядок на рабочем столе. Движения алхимика стали неуверенными, руки слегка дрожали. Сыворотка давно перестала действовать, и прожитые взаймы десятилетия пожирали его изнутри. Подумать только. Давным-давно, впервые оказавшись в Бастарии, я пытался обмануть Мастина, подменить шприцы. А он молча наблюдал за моими потугами с искорками веселья в глазах. Воспоминание об этом нелепом эпизоде вырвало у меня тихий смешок. Мастин поднял голову, словно почувствовав мое присутствие. Он медленно повернулся ко мне. Я увидел его лицо. Бледное, осунувшееся, с глубокими кругами под глазами. Но взгляд остался все тот же. Проницательный, мудрый. Только теперь в нем читалась усталость человека, который знает, что его время подходит к концу. «Смеешься надо мной?» — проворчал он. «Никакого уважения к старости. Вообще-то я старше тебя. Гораздо». Мастин махнул рукой. «Заходи уже». Я плотно закрыл за собой дверь и осмотрелся в поисках интересующего меня предмета. Мастин молчал. Похоже, еще не готово. «Мне вспомнилась наша первая встреча. Начал я, присаживаясь на край стола. Как ты подыгрывал мне, пока я отчаянно увиливал от сыворотки?» «Это была пустышка», — перебил Мастин, и впервые за долгое время на его лице появилась слабая улыбка. «Даже если бы ты ничего не делал, я все равно не вколол бы тебе ту сыворотку, о которой тогда шла речь. Но мне было забавно наблюдать, как ты пытаешься меня обмануть». «Да уж. А я ведь чувствовал себя таким умным». «Ну, ты и правда умный». Мастин почесал грудь под рубашкой. «Но это не комплимент». Мы помолчали, погрузившись в воспоминания. За окном медленно садилось солнце, окрашивая стены кабинета в золотисто-красные тона. Слышались приглушенные голоса стражников. Менялся караул. «Мастин», — сказал я наконец, — «спасибо тебе за то, что все это время был с нами». Алхимик улыбнулся, той же мудрой, немного печальной улыбкой, которую я знал с первых дней нашего знакомства. «Жаль, я не доживу до финала», — сказал он тихо. «Зато мои дети доживут». Я сильно удивился. «Дети? У Мастина есть дети?» Он заметил мое изумление и закряхтел от смеха. «Две дочери». Мастин откинулся на спинку стула, и на лице его появилось выражение, которого я никогда раньше не видел. Смесь гордости, нежности и легкой грусти. «Хорошенькие, пошли в своих матерей». Я задумчиво посмотрел на него. Мастин всегда был полон сюрпризов. И даже сейчас, на пороге смерти, продолжал удивлять меня. «Не хочу с тобой прощаться», — признался я. «Но, боюсь, время пришло». Печаль в глазах Мастина затмила все прочие чувства, но он кивнул и медленно встал со стула. «Третьего шанса не будет, Александр, помни». Я не нуждался в напоминаниях, но предпочел промолчать. Мастин прошагал вглубь кабинета, и я снова окинул помещение взглядом. Столько работы, столько бесценных знаний. Мастин мог найти лекарство от всего, кроме времени, и поток просителей не иссякал. Кому-то требовалось снотворное, чтобы не видеть в кошмарах всех тех, кого пришлось убить в сражении. Кто-то искал средства, заглушающие боль в давно потерянной ноге. Кто-то приходил за настойками от мигрени, вызванной постоянным стрессом. Кто-то за мазями от старых ран, которые никак не хотели затягиваться. «Просто чтобы ты знал», — произнес Мастин, подходя ко мне со спины. «Мне не нравится эта часть твоего плана». У меня вырвался безрадостный смешок. «Знаю». Мастин раскрыл передо мной ладонь, на которой лежал маленький красный камень. гладкий, но неровный, как ягодный леденец. Никакой цепочки, никакой огранки. Положишь этот предмет рядом с кулоном Анисы, никогда не поймешь, что по сути они одинаковы. Я взял камень и сжал его в кулаке. «А теперь иди», — сказал Мастин и снова сел за свой стол. «Мне нужно закончить еще несколько препаратов. Для тех, кто останется после нас». Я понял, что это действительно прощание. Мастин не собирался покидать свою лабораторию. Он умрет здесь, за работой, создавая лекарства для тех, кто будет жить в мире, за который мы сражаемся. Кивнув, я поднялся и направился к двери, но на пороге обернулся. Мастин уже склонился над своими колбами, полностью поглощенный процессом. В дрожащем свете фигура мужчины казалась почти призрачной. Словно он уже начал растворяться в вечности. «Увидимся», — тихо сказал я. Мастин услышал меня, но ничего не ответил. По пустым коридорам я шел к своему кабинету, не разжимая кулак. Шел быстро, обгоняя эхо шагов. Время не останавливалось и близилось, пора сделать следующий, предпоследний ход. Моя дверь была заперта, но внутри горели свечи. Я выдохнул и переступил порог. «Ты меня звал», — мрачно произнесла Аиса со скрещенными на груди руками стоящего окна. «Кого и куда нужно перенести на этот раз?» Камень в моем кулаке, второй и теперь единственный экземпляр оружия, способного разрушить купол над императорским дворцом, нагрелся и перестал ощущаться кожей, почти слившейся со мной самим. «Я получил тревожные сведения из лагеря Астраэля. Они требуют проверки, но...» «Похоже, моя сестра задумала накануне последней битвы освободить драконов».